мир всему живущему. Время ли сейчас говорить о мире, когда гремят войны? Но именно в такие дни и нужно собрано твердить о мире, о просвещении и о доброжелательстве. Мир не может быть дан только приказами правительств. Истинный мир может зародиться лишь в сердцах всех народов, когда они восчувствуют тщету розни и взаимоуничтожения. Не мир без чести и рабства, но мир неустанного строительного труда и просвещения даст народам благо. Некоторые думают, что если еще не гремят пушки, то это значит, что существует мир. Но вовсе не гром пушек, а рычание сердец является признаком войны. Опять и опять скажут, можно ли именно сейчас, когда приносятся гекатомбы кровожадности и жестокости, говорить о мире? Не будет ли это увещевание пустым словопрением и отвлеченным препровождением времени? Скажем, убийцы и разрушители всегда были на долготерпеливой земле и, увы, еще будут надолго. Будем надеяться, не навсегда. Тем не менее, уголовные законы и заповеди не только пишутся, но и по мере сил проводятся в жизнь. Так же стоит дело и с миром. Пусть это благословенное слово «мир» для множества людей еще является отвлеченностью и несбыточностью, но мы знаем, что завет дан, мир всему живущему. Дан этот завет не среди отвлеченности, но среди самых насущных действенных наставлений. Значит, тот, кто давал этот завет, отлично знал, что в нем заключается истинный путь человечества. Знаем, что к великому восприятию мира можно подготовиться лишь деятельным просвещением. Мир через культуру. Мы не устанем повторять эту истину. Ведь она не сделалась труизмом, ибо вовсе не все прониклись осознанием этого единственного пути к благу. Чтобы восприять мир во всей его подлинности, нужно осознать и все подлинные сокровища человечества. Тот же, кто поймет и осознает эти ценности, научится и хранить их. Мало того, что существуют музеи и университеты, где читаются история и археология. Это опять-таки лишь формальная сторона достижений. Мы же говорим не о формальностях, не о мертвых декретах, но стремимся посеять живое сознание в сердцах народов. Нам приходилось много раз воочию убеждаться, сколько бессмысленных развалин устыжают человеческое невежество. Мы видели прекраснейшие памятники культуры расхищенными и разрушенными. В осколках лежат превосходнейшие изваяния, и мы знаем, что глубокое невежество совершило эти немыслимые преступления против мировых достояний. Каждое такое свидетельство о разрушительных наклонностях невежд должно напоминать, как бережно нужно хранить неповторяемые ценности гения человеческого. Позже, произнося великий завет «Мир всему живущему», все еще раз действенно помыслят о путях к этому миру. Пусть еще раз все вспомнят, как бережно нужно охранить все культурные ценности, ибо лишь этот путь приведет к будущим вратам мира. «Мир всему живущему».